В момент столкновения на Трисолярисе царила эра порядка. Планета обращалась вокруг одного из своих трех солнц примерно на расстоянии 0,6 астрономической единицы. Фотоид поразил звезду, пробив огромную дыру в фотосфере и зоне конвекции. Получилась каверна около 50 тысяч километров диаметром, примерно как 4 Земли, если поставить их в ряд. То ли случайно, то ли по замыслу тех, кто нанес удар, фотоид врезался в звезду на линии пересечения ее трисолярианской плоскости эклиптики. С Трисоляриса в этот момент увидели, что на Солнце разгорелось ярчайшее пятно. Как в открытую дверь топки вырывается жар, так и колоссальное излучение, генерируемое солнечным ядром, пройдя через зону конвекции, фотосферу и хромосферу, вырвалось из каверны и ударило прямо в планету. Все живое в полушарии, обращенном к Солнцу, в считанные секунды обратилось в золу. Затем из каверны изверглось вещество солнечного ядра и образовало огненный шлейф толщиной в 50 тысяч километров и температурой в десятки миллионов градусов. Часть вещества под влиянием тяготения упала обратно на Солнце, но остальное достигло скорости убегания и устремилось в космос. Наблюдателю на Трисолярисе представилось бы, будто из Солнца выросло сияющее огненное древо. Примерно через 4 часа протуберанец вытянулся примерно на одну астрономическую единицу. Верхушка огненного древа пересекла орбиту Трисоляриса. Еще 2 часа, и планета вошла в протуберанец. Она продолжала свой путь внутри него примерно полчаса. Это было равнозначно тому, как если бы Трисолярис двигался внутри звезды, потому что даже после того, как пламенный выброс пропутешествовал по космосу, температура его все еще составляла десятки тысяч градусов. Вынырнувший с другой стороны древа Трисолярис багрово тлел. Его кора размягчилась, поверхность превратилась в океан лавы. В космосе за планетой тянулся длинный белый хвост, пар выкипевших водоемов. Солнечный ветер распрямил хвост, и Трисолярис стал похож на комету. Все живое уже было уничтожено, а ведь фитиль катастрофы только-только загорелся. Исторгнутое звездой вещество замедлило движение планеты. Пройдя сквозь протуберанец, Трисолярис потерял скорость, и его орбита понизилась. Огненное древо, словно выпущенный солнцем коготь, с каждым оборотом тянуло планету все ближе и ближе к звезде. Примерно через 10 оборотов Трисолярис упал на Солнце, и космический футбольный матч, разыгрываемый тремя Солнцами, подошел к финалу. Однако этой звезде не суждено было стать победителем, жить ей оставалось недолго. Выброс вещества понизил давление внутри светила, временно замедлив реакции слияния в ядре. Солнце быстро меркло, и вскоре от него остался лишь туманный контур. Зато гигантское огненное древо, выросшее на его поверхности, по контрасту казалось еще ярче, еще убийственнее. Изломанная царапина на черной, как смоль, кинопленке Вселенной. Ослабление термоядерных реакций означало, что излучение ядра больше не оказывало достаточного сопротивления давлению внешней оболочки звезды. Звезда начала проваливаться в себя. Затухающая оболочка упала в ядро, инициировав финальный взрыв. Вот его-то и увидели жители Земли 3 дня назад. Взрыв звезды уничтожил все, что так или иначе имело отношение к планете. Подавляющее большинство космических кораблей и орбитальных поселений, пытавшихся спастись, рассыпались в пыль и рассеялись в пространстве. В безопасности оказались только несколько кораблей-счастливчиков, которые в это время находились по ту сторону от 2 других солнц, сыгравших роль щита. После катастрофы оставшиеся 2 звезды образовали стабильную двойную систему, но любоваться равномерными восходами и закатами стало некому. В системе Альфа Центавра больше не было жизни. Выгоревшие останки взорвавшейся звезды и обратившиеся в золу Трисолярис превратились в 2 огромных аккреационных диска вокруг обоих солнц, словно 2 серых погоста. Аккреационный диск, от латинского «accretio» — «приращение», «увеличение». Структура, возникающая в результате падения диффузного материала, обладающего вращательным моментом, на массивное центральное тело. Аккреция. Аккреционные диски возникают вокруг звезд в тесных двойных системах, во вращающихся галактиках и в протопланетных образованиях. Материал Википедии. «Сколько спаслось?» — тихо спросила Чен Синь. «Считая трисолерианские флоты, находящиеся далеко от дома, не больше 1/1000 всего населения». Ответ хозяйки дома прозвучал еще тише, чем вопрос Чен Синь. Тамоко сосредоточилась на чайной церемонии и говорила, не поднимая головы. Чен Синь гораздо больше могла бы сказать ей, как женщина женщине, но она все-таки принадлежала к человеческой расе, и от Тамоко ее отделяла непреодолимая пропасть. Чен решила придерживаться вопросов, которые подготовило руководство. Последующий разговор получил в дальнейшем знаменательное название «беседы за чаем», потому что он коренным образом изменил течение истории. «И сколько же осталось нам?» — спросила Чен Синь. «Невозможно сказать. А так может произойти когда угодно. В вероятностном смысле вы должны бы располагать немного большим количеством времени. Может, 100 лет, может, 200, как в вашем эксперименте». Томоко кивнула на Ло Цзи, после чего выпрямила спину, и лицо ее приняло бесстрастное выражение. «Но ситуации для Трисоляриса и Солнечной системы различны. Во-первых, космическая передача сообщила только координаты Трисоляриса. Чтобы догадаться о существовании Земли, необходимо изучить записи обмена сообщениями между нашими мирами 300 лет назад. Это обязательно случится, но займет некоторое время. Что гораздо важнее, издали, из космоса, система Трисоляриса представляется гораздо более опасной, чем солнечная». Чен Синь в ошеломлении уставилась на Ло Цзи, но тот не выказал никакой реакции. «Почему?» — воскликнул Чен Синь. Томоко решительно покачала головой. «Мы никогда не сможем объяснить вам это». Чен Синь вернулась к заготовленным вопросам. «В обеих атаках, которые мы наблюдали, удары были нанесены фотоидами. Это обычная тактика? С Солнечной системой поступят так же?» «Всем атакам темного леса присущи две общие характеристики. Первое — их не готовят заранее. Второе — они экономичны». «Не могла бы ты пояснить подробнее?» «Эти атаки не часть какой-то межзвездной войны, а просто способ избавиться от потенциальной угрозы. Под «не готовят заранее» я подразумеваю, что для нападения достаточно лишь узнать координаты вероятной цели. Не проводится ни разведки, ни каких-либо других предварительных исследований. Для суперцивилизации такая подготовка слишком дорогое удовольствие, лучше просто ударить сразу. А экономичный означает, что для атаки используется самый дешевый способ — с помощью маленького, малоценного снаряда вызвать к действию разрушительный потенциал, уже имеющийся в системе цели». «Энергию самих звезд?» Томоко кивнула. «Именно это мы до сих пор и наблюдали». «Есть ли какие-либо способы защиты?» Томоко улыбнулась и покачала головой. Она говорила терпеливо, словно с наивным ребенком. «Вся Вселенная таится во тьме, тогда как мы ярко освещены, словно птичка, привязанная к ветке в темном лесу и пойманная в луч фонарика. Атака может прийти откуда угодно и в любой момент». «Но, судя по двум случаям, которые мы наблюдали, должны ведь быть способы пассивной защиты. Даже в системе Трисоляриса остались выжившие. Корабли, которые спрятались за другими солнцами. Поверь мне, у людей нет ни малейшего шанса выжить в атаке темного леса. Единственный способ — бежать. Стать космическими скитальцами? Но мы не сможем отправить к звездам и 1/1000 населения. Отправьте хоть сколько-нибудь. Все равно это лучше, чем полное уничтожение». «Не с нашим понятием о ценностях», — подумала Чен Синь, но вслух не произнесла. «Давай больше не будем об этом. Пожалуйста, перестань сыпать вопросами. Все, что могла, я рассказала. В конце концов, Я просто пригласила друзей на чай». Томоко поклонилась гостям и подала им чашки с зеленым чаем. В списке Чен Синь оставалось еще много пунктов, но она понимала, дальнейшие расспросы бесполезны. В отличие от разволновавшейся Чен Синь, Ло Цзи, до сих пор не промолвивший ни слова, казался спокойным. Выяснилось, что ритуал чайной церемонии ему знаком. Держа чашку на левой ладони, он три раза покрутил ее правой рукой и только потом отпил. Ло Цзи наслаждался чаем неспешно, позволяя времени течь в молчании, и закончил не раньше, чем заходящее солнце окрасило облака в золото. Тогда он медленно опустил чашку и произнес свои первые за всю беседу слова. «В таком случае, могу ли я задать несколько вопросов?» Уважение, которым пользовался Ло Цзи у Три Солериан, ощущалось по всей повадке Томоко. В то время как с Чен Синь она держалась приветливо и свойски, по отношению к Ло Цзи она явно испытывала благоговейный ужас, вспыхивающий в ее глазах при каждом взгляде на бывшего держателя меча. Томоко всегда садилась дальше от Ло Цзи, чем от Чен Синь, и кланялась ему медленнее и глубже. Услышав вопрос Ло Цзи, она снова поклонилась. «Пожалуйста, подождите». Томоко опустила веки и замерла, словно бы уйдя в себя. Чен Синь догадалась. В нескольких световых годах от Земли на кораблях Трисолерианского флота сейчас идет срочное совещание. Две минуты спустя Томоко открыла глаза. «Достопочтенный Ло Цзи, вам разрешается задать один вопрос. Я могу ответить только «да», «нет» и «не знаю». Ло Цзи поставил чашку, но Томоко подняла руку, призывая его подождать. «В знак уважения к вам от нашего мира я отвечу правду, даже если она может навредить Трисолерианам. Но у вас только один вопрос, и мой ответ будет одним из трех вышеперечисленных. Хорошенько подумайте, прежде чем заговорить». Чен Синь посмотрела на Ло Цзи с тревогой, но тот ответил без малейшего промедления. «Я уже все обдумал», — решительно заявил он. «Вот мой вопрос. Если на взгляд из космоса Трисолярис выказывал определенные признаки того, что он представляет собой угрозу, существует ли способ показать Вселенной, что цивилизация не опасна и никому не угрожает, и таким образом предотвратить удар темного леса? Может ли Земля передать в космос такое, если угодно, мирное послание?» Томоко долго не отвечала. Она снова сидела тихо, с закрытыми глазами. Чен Синь показалось, что время течет медленнее, чем когда-либо. С каждой секундой ее надежды таяли. Она была уверена, что ответом будет либо «нет», либо «не знаю». Но тут Томоко вскинула на Ло Цзи ясные глаза. До этого мгновения она никогда не решалась смотреть держателю меча прямо в лицо. И произнесла без тени колебания: «Да». «Как?» — не сдержалась Чен Синь. Томоко отвела взгляд от Ло Цзи, помотала головой и вновь наполнила чашки. «Больше я ничего не могу сказать. Поймите, это правда. Я никогда не смогу сказать вам ничего другого». Беседа за чаем подарила затаившему дыхание человечеству крохотную надежду. Существует способ передать во Вселенную послание мира и избежать атаки темного леса.